Загробный мир. Хочется предполагать, что он есть, загробный мир. То есть, помимо нашего, тот, куда попадаешь после смерти. В небытие верить не хочется. Моя мать умерла уже 9 лет как. Я укрываюсь ее одеялом с аистами, и через этот материальный предмет общаюсь с ней нематериальной. Так собаки дают понюхать шапку, которую утерял, убегая заключенный, и собака, вдыхая его запах, бежит по его следу. Я встаю рано, порой до 6 утра, и потому где-то с 13 часов делаю себе перерыв. Ложусь в гостиной, назовем эту трапециевидную, расширяющуюся к двери комнату гостиной. Ложусь под материнское верблюжье с аистами одеяло. Одно из немногих вещей, которые я захотел унаследовать от родителей. Ложусь на 30 минут, минут на 40. Одеяло кирпичного и белого цветов. Точнее, кирпичный — это терракотовый, азиатский в сущности цвет, мало употребляемый в Европе или в России. Так вот, ложусь, укрываюсь одеялом аж до верхней губы, так что седая борода китайского философа оказывается под одеялом, и тогда говорю: «Здравствуй, мама». Ясно, что она не отвечает словесно, но я, закрыв глаза, представляю, как охотно моя мать, серая бабочка с седой головой, устремляется из пространства Вселенной, где она доселе летала, поближе ко мне. «Подлетай, подлетай, это я, Эдик!» Не говорю и не мыслю, а генерирую я. И мои эти токи смыкаются с ней. Связь установлена. Мы безмолвно общаемся. В ответ мать присылает мне даже и не мысли, но навевает состояние на ту или иную тему. А я ей в ответ шлю свои состояния. Таким образом мы бесперебойно общаемся. Затем я неизбежно засыпаю, поскольку ее импульсы слабы. Сообщаться с умершей мамой даже удобнее, не воплоти ее, чтобы не было скучных промежуточных фраз. Удобнее общаться со сгустком души. Если ты горячо думаешь о ком-то, это и есть общение. Мысль — это месседж. Он послан, может быть, мертвым более, чем живым. Вообще, такое впечатление, что человек достаточно оснащен и для общения с другими мирами. Мы просто забыли, как своими возможностями пользоваться. Мысль, сон, воображение недооценены,